Время любить. Итак, мы уже знаем, что чувство, выходя из-под контроля, приводит человека к похотям и разврату. Теперь я хочу говорить с вами о том, как управлять своими чувствами и какие взаимоотношения приводят к счастливому браку. После того, как юноша и девушка узнают Божью волю в отношении их брака и утвердятся в этом, получив согласие родителей церкви, в их сердце появляется чувство, которое мы называем любовью. Это чувство должно пробудиться в них не раньше того, как родители и церковь одобрят выбор жениха. Юноша и девушка пришли к обоюдному согласию создать семью, и между ними вспыхивает любовь. На этом этапе происходит сближение двух человек. Их сердца начинают тянуться друг к другу. Юноша начинает завоевывать сердце девушки, располагает ее к себе. Их чувства начинают расти, и чем ближе день бракосочетания, тем интенсивнее становится чувство. Тот, кто уже состоит в браке, знает, что эти чувства действительно очень сильные. Посмотрите на жениха и невесту за месяц до их свадьбы. Попробуйте сказать им: «Вы слишком часто встречаетесь». Вы поймете, насколько сильно они уже привязались друг к другу. Из личных наблюдений могу сказать, что даже самые послушные из молодежи, услышав в свой адрес такое замечание, выражали свое недоумение. Дело в том, что их чувства стали настолько сильными и так притягивают их друг к другу, что им вообще не хочется расставаться. Итак, чувства все больше и больше охватывают влюбленных, и только в семье, то есть только став мужем и женой, они наконец-то могут проявить свою любовь друг к другу. Я всегда с большим трепетом подходил к бракосочетанию молодых христиан в церкви. Обычно я вникал в жизнь жениха и невесты и до самого брака старался не оставлять их без внимания. Пока до брака оставалось еще порядком времени, они вели себя сдержанно, но чем ближе подходил день бракосочетания, тем больше требовалось им усилий, чтобы обуздывать свои эмоции. Семейные люди знают, как сильна любовь. Им знакомы чувства, о которых мы сейчас говорим. Молодежь не может понять этого в полной мере, поэтому вам необходимо прислушаться к советам старших. Мы знаем, о чем говорим. Когда дружба между братом и сестрой начинается раньше, чем они решили вступить в брак и согласовали это с родителями и церковью, случается беда. Опасность попасть в нее реальна абсолютно для всех, и для юношей, и для девушек. Влечение к противоположному полу, естественно, оно вложено в нас самим Богом, но удовлетворять его можно только законным путем. Лишь в браке любовь прекрасна и не предосудительна.